полдень, придя в редакцию, он вдруг очутился в новой для него атмосфере почтительного и поощряющего сочувствия. Там уже знали, что ночью в городе были обыски, арестован статистик Смолин, семинарист Долганов, а Дронов прибавил. Слесарь с мельницы Радеев, аптекарский ученик еврей, учительница приходской школы Комарова. Он сообщил, что жена Чернобородова ротмистра Попова живет с полицейским врачом, а Попов за это получает жалование врача. Он так скуп, что заставляет чинить обувь свою жандарма, бывшего сапожника. «Да вот и вас окрестили», — сказал редактор, крепко пожимая руку Самгина, и распустил обиженную губу свою широкой улыбкой. Робинзон радостно сообщил, что его обыскивали трижды, 5,5 месяцев держали в тюрьме, 1,5 года в ссылке в Уржуме. «Меня там чуть-чуть таракана не съели. Замечательный город. В 93-м году мальчишки пели: «Греми, слава трубой, мы дрались, турок, с тобой. По горам твоим балканским раздалась слава о нас». Фронтоватый адвокат Правдин, скорбно пожав плечами, сказал: «Судьба всех честных людей России. Не знаем ни дня, ни часа». Самгин пробовал убедить себя, что в отношении людей к нему как к герою есть что-то глупенькое, смешное, но не мог не чувствовать, что отношение это приятно ему. Через несколько дней он заметил, что на улицах и в городском саду незнакомые гимназистки награждают его ласковыми улыбками, а какие-то люди смотрят на него слишком внимательно. Он иронически соображал: «Сыщики? Или это либералы определяют мою готовность к жертве ради Конституции?» И мелькала опасливая мысль: не пришлось бы заплатить за это внимание чересчур дорого. Его особенно смущал и раздражал Дронов. Он вертелся вокруг ласковой, но беспокойной собачонкой и назойливо допрашивал: «Значит, и ты причастен?» Клим слышал в этом вопросе удивление, морщился, а Дронов, потирая руки, как человек очень довольный, спрашивал быстреньким шепотом: «Ты с Долгановым, семинаристом, знаком?» «Нет», — громко ответил Самгин, — «я не люблю семинаристов». Дронов продолжал нашептывать и сватать. «Приехал один молодой писатель. Ух, резкий парень. Хочешь, познакомлю? Тут есть барышня, курсистка, Маркса исповедует». Знакомиться с писателем и барышней Самгин отказался и нашел, что Дронов похож на хромого мужика с дач Воравки. Тот ведь тоже сватал. Из всех знакомых людей только один историк Козлов не выразил Климу сочувствия, а напротив, поздоровался с ним молча, плотно сомкнув губы, как бы удерживаясь от желания сказать какое-то словечко. Это обидно задело Клима. Аккуратный старичок ходил вооруженный дождевым зонтом, и Самгин отметил, что он тыкал концом зонтика в землю как бы со сдерживаемой яростью, а на людей смотрит уже неблагожелательно, а из-под лобья сердито, точно он всех видел виноватыми в чем-то перед ним. Когда Самгина вызвали в жандармское управление, он пошел туда, настроясь героически, уверенный, что скажет там нечто внушительное. Например: «Прошу не толкать меня туда, куда я сам не намерен идти». Вообще скажет что-нибудь в этом духе. Он оделся очень парадно, надел новые перчатки и побрил растительность на подбородке. По улице, среди мокрых домов, метался тревожно осенний ветер, как будто искал, где спрятаться. А над городом он чистил небо, сметая с него грязноватые облака, обнажая удивительно прозрачную синеву. В светлом о двух окнах кабинете было по-домашнему уютно. Стоял запах хорошего табака. На подоконниках горшки неестественно окрашенных бегоний. Между окнами висел в золоченой раме желто-зеленый пейзаж из тех, которые прозваны «яичницей с луком». Сосны на песчаном обрыве над мутно-зеленой рекою. Ротмистр Попов сидел в углу за столом, поставленным наискось от окна, курил папиросу, вставленную в пинковый мундштук, на мундштуке палец лайковой перчатки. «Прошу», — сказал он тоном старого знакомого. В серой тужурке, сильно заношенной, он казался добродушным, еще более ленивым. «Осень-то как рано пожаловала», — сообщил он, вздохнув, выдул окурок из мундштука в пепельницу череп и, внимательно осматривая прокуренную пинку, заговорил простецки. «Пригласил вас, чтобы лично вручить бумаги ваши». Он постучал тупым пальцем по стопке бумаг, но не подвинул ее Самгину, продолжая все так же. «Кое-что прочитал, и без комплиментов скажу, очень интересно. Злые мысли, например, о необходимости консерватизма в литературе. Действительно, батенька, черт знает, как начали писать. Смеялся я, читая отмеченные вами примерчики. В небеса запустил ананасом, поет басом. Каково? Льстит дурак. Подкупить хочет», — сообразил Самгин, наблюдая, как из бронзового черепа синий вьется дымок. Ротмистр снял очки, обнажив мутно-серые влажные глаза в опухших веках без ресниц. Чернобородое лицо его расширилось улыбкой. Он осторожно прижимал к глазам платок и говорил, разминая слова языком, не торопясь. «Особенно и приятно порадовала меня заметочка о девчонке, которая крикнула: „Да что вы озорничаете?“ И ваше рассуждение по этому поводу очень, очень интересно». «Вот скотина», — мысленно выругался Самгин, но выругался не злясь, а как бы по обязанности. Он ожидал увидеть глаза черные, строгие или, по крайней мере, угрюмые. А при таких почти бесцветных глазах борода ротмистра казалась крашеной и как будто увеличивала благодушие его, опрощала все окружающее. За спиной ротмистра, выше головы его, на черном треугольнике, бородатое широкое лицо Александра Третьего. Над узенькой, оклеенной обоями дверью, большая фотография лысого усатого человека в орденах. На столе, прижимая бумаги Клима, толстая книга Сенкевича «Огнем и мечом». «Могу я узнать, чем вызван обыск?» — спросил Самгин, и по тону вопроса понял, что героическое настроение, с которым он шел сюда, уже исчезло. Ротмистр надел очки, пощупал пальцами свои сизые уши, вздохнул и сказал теплым голосом: «Предписание из Москвы. Должно быть, имеете компрометирующие знакомства. Обыск этот ставит меня в позицию неудобную», — заявил Самгин и тотчас же остерег себя. «Как будто я жалуюсь, а не протестую». Ротмистр Попов всем телом качнулся вперед так, что толкнул грудью стол и звякнуло стекло лампы. Он положил руки на стол и заговорил, понизив голос, причмокивая, шевеля бровями: «Ну да, я понимаю. Разумеется, я напишу в Москву отзыв, который гарантирует вас от повторения таких, скажем, необходимых неприятностей, если, конечно, вы сами не пожелаете вызвать повторение». Непонятным движением мускулов лица офицер раздвинул бороду, приподнял усы, но рот у него округлился и густо хохотнул. «Хо-хо-хо!» И пальцем подвинул Самгину папиросницу, спросил очень ласково: «Курите?» «А я отчаянно. Вот усы порыжели от табаку». Усы у него были совершенно черные, даже без седых нитей, заметных в бороде. «Отчаянно, потому что работа нервная», — объяснил он, вздохнул, и вдруг в горле его забулькало, заклокотало, а говорить он стал быстро и уже каким-то секретным тоном. «Согласитесь, что не в наших интересах раздражать молодежь, да и вообще интеллигентный человек дорог нам». Революционеры смотрят иначе. Для них человек — ничто, если он не член партии. Он сообщил, что пошел в жандармы по убеждению в необходимости охранять культуру, порядок. Ни в одной стране люди не нуждаются в сдержке и обуздании их фантазии так, как они нуждаются у нас, сказал он, тыкая себя пальцем в мягкую грудь. И эти слова, очень понятные Самгину, заставили его подумать. Верно, Дронов наврал о нем и его жене.